Лисята. Лисята возятся у норы, ждут мать-лисицу. Придет лиса, принесет им мышь. Ящерица попадется, ящерицу притащит. Лисята мышь треплют, с ящерицей играют, приучаются охотиться. Лисы ведь, что попадается в лесу, все ловят, все едят. Бельчата. Гнездо белка построила еще весной на старой елке. Беличье гнездо из тонких веток, как шар, и сбоку вход. Все лето белки кормят бельчат. Если их потревожит какой-нибудь зверь или человек, белки переносят бельчат в зубах в другое место. Кабанята. Кабанята родились еще в марте. В снегу мама-свинья разрыла муравьиную кучу, там они и лежали в тепле. Сейчас поросята подросли, ходят по лесу и вместе с мамой разрывают землю, учатся искать съедобные корешки. Под дубом собирают желуди. А как почуют шорох незнакомый или треск, сразу убегают в чащобу вместе с мамой-свиньей. Осенью полоски на спине кабанят исчезнут, и станут они взрослыми кабанами. Бобрята. Днем бобры и бобрята сидят в хатке. Вход в бобровую хатку под водой. Ночью бобры подгрызают осины и втыкают осиновые сучья в дно бобрового пруда. Зимой бобры будут нырять под водой из хатки, таскать сучья и обгрызать с них осиновую кору. Летние ночи короткие, а надо до рассвета успеть плотину на пруду починить. Взрослые бобры полежки деревянные на плотину кладут, а бобрята дырки в плотине замазывают грязью, чтоб вода не уходила из пруда. А то вход в хатку откроется, и волк может залезть к бобрам. Олененок. Олененок лежит в травах под деревом и ждет маму-олениху. Она скоро придет и накормит олененка молоком. Шкура у олененка в светлых пятнышках. Налетит ветерок, зашелестит листьями на дереве. Запрыгают по траве солнечные зайчики, как светлые пятнышки на шкуре олененка. И рядом пройдешь и не увидишь его. Лосенок. Лосенок какой смешной! Губы толстые, ноги длинные и тонкие. Кажется, они вот-вот переломятся. Но лосенок уже бегает за лосихой. Пока лосиха мама кормит его молоком, но скоро лосенок научится жевать горькие осиновые веточки, а осенью искать грибы. Летучие мышата. В мае, как только солнце сядет за верхушки елок, из дупла вылетает летучая мышь. Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками и полянами, ловит майских жучков, ночных бабочек. Как поймает летучая мышь жука, слышно, в темноте кто-то верещит. Это летучие мышата. Сами летать они еще не умеют. Мышата вцепились коготками в шерстку на животе летучей мыши и ждут, когда мама-мышь поймает жука. Летучая мышь кормит мышат на лету. В это время они раззевают рты и верещат. Репчата. Разроет репчиха муравьиную кучу, тихонько заквохчет, репчата набегут, поклюют муравьиные яйца. На ягодниках репчата клюют чернику, бруснику, а воду пьют из лесного ручейка, который бежит между елками. Пролетит над лесом ястреб, тревожно закричит репчиха, репчата, кто к земле прижмется, кто под листом затаится, и нет их, исчезли. Сучки на земле рыжие, цветы пестрые, и репчата, как земля, рябые, незаметные. Птенцы дятла. Дятлы нашли в лесу старую гнилую осину. Две недели долбили по очереди глубокое дупло. Дно дупла услали опилками, вот гнездо и готово. Если подойти к осине и постучать палкой, птенцы громко заверещат и будут выглядывать из дупла. Летать они еще не умеют, по стенкам дупла ползают. Вырастут, разлетятся по лесу, будут еловые шишки шелушить, долбить кору крепким клювом, искать гусениц и жуков. Птенцы-сороки. Сорока по лесу летает, стрекочет, а к гнезду подлетает молча. Гнездо у сороки похоже на муфту. Сверху веточки навалены и по бокам входы. Сорока в гнезде сидит, только хвост торчит и клюв. Сорочата из гнезда вылетели, расселись по елкам, стрекочут, просят есть.